Глава седьмая. Вечером накануне того дня, когда стреляли в Дона Корлеоне, самый сильный, самый верный и грозный из его подданных готовился встретить врага. Несколько месяцев назад Люка Брази установил связь со сторонниками Солоца. Приказал ему сделать это сам Дон Корлеоне. Люка стал завсегдатаем ночных клубов, состоящих в ведении семьи Таталия. Свел там знакомство с одной из лучших девиц. Лежа с ней в постели, он ворчал, что в семье Корлеоне его затирают, не ценят по достоинству. Через неделю с Люкой начал заговаривать Бруно Таталия, администратор ночного клуба. Бруно был младший сын Таталии и формально не имел отношения к доходному занятию своего семейства — проституции. При этом ни одна девица с нью-йоркской панели прошла выучку в знаменитом цветнике длинноногих гёрлс из ночного клуба «Бруно». Первая встреча, по внешней видимости, прошла невинно. Таталия предложил Люке место вышибалы в одном из семейных заведений. Его обхаживали около месяца. Люка Брази разыгрывал роль одуревшего от страсти пожилого простака. Бруно Таталия изображал дельца, задумавшего переманить у конкурента ценного работника. Во время одной из бесед Люка сделал вид, что поддается. Он сказал: «Но только одно условие. Против крестного отца я не пойду никогда. Я уважаю Дона Корлеоне и понимаю, что в делах он, конечно, всегда будет ставить на первое место не меня, а своих сыновей». Бруно Таталия причислял себя к новому поколению, и на представителей старой гвардии, вроде Люки Брази, Дона Корлеоне и даже родного отца, посматривал с пренебрежением, пряча его за преувеличенной почтительностью. Сейчас он сказал: «Мой отец и не ждет, что вы пойдете против Корлеоне. Да и кому это надо? Сегодня все предпочитают жить в мире, былые времена прошли. Просто если вы подыскиваете другую работу, я могу это передать отцу. Такой человек, как вы, нам всегда пригодится. Занятие у нас серьезное, и чтобы дело шло гладко, требуются серьезные люди. Так что, если надумаете, скажите». Люка повел плечом. «Да мне, в общем-то, и там неплохо». На этом мы разошлись. Суть действий Люки Брази сводилась к тому, чтобы создать у Таталия впечатление, будто он знает о прибыльной затее с наркотиками и хочет в ней участвовать самостоятельно. Таким образом, ему, возможно, удалось бы что-то услышать о планах Солоццо, если таковые существуют. А, кстати, и о том, собирается ли турок наступать на пятки Дону Корлеоне. 2 месяца прошли без событий, и Люка доложил Дону Корлеоне, что Солоццо как будто принял свое поражение беззлобно. Дон велел ему и дальше вести ту же линию, но уже в качестве побочной работы, не особо усердствуя. В канун покушения на Дона Корлеоне Люка по своему обыкновению наведался в ночной клуб. Почти сразу же к нему за столик подсел Бруно Таталия. «С вами хочет потолковать один мой знакомый», — сказал он. «Давай его сюда», — сказал Люка. «Раз твой знакомый, отчего не потолковать?» «Нет», — сказал Бруно. «Он хочет говорить без свидетелей». «А он кто такой?» — спросил Люка. «Да так, знакомый», — уклонился Бруно Таталия. «Хочет вам предложить кое-что. Вам сегодня попозже неудобно?» «Почему же? Удобно», — сказал Люка. «Когда и где?» Таталия понизил голос. «Клуб закрывается в 4 утра. Хотите, можно здесь, пока будут убирать зал». «Знают мои привычки», — подумал Люка. «Интересовались, стало быть». Вставал он обычно часа в 3-4 дня, завтракал, Потом коротал время за картами или иной азартной игрой в компании друзей, состоящих на службе у семейства, или проводил его с женщиной. Мог посмотреть кинофильм по программе для полуношников, а после пропустить стаканчик в ночном клубе. Спать никогда не ложился до рассвета, и потому предложение о встрече в 4 утра было не столь уж диким, как может показаться. «Ну-ну», — сказал он, — «загляну в 4». Он вышел из клуба, взял такси и поехал к себе в меблированную квартиру на 10-й авеню. Он снимал жилье с пансионом у итальянской семьи, с которой состоял в дальнем родстве. От остальной квартиры, построенной анфиладой, его 2 комнаты отделяла особая дверь. Это устраивало его. С одной стороны, ощущение, что он отчасти живет по-семейному, с другой — какая-то защита от неожиданностей там, где он наиболее уязвим. И так, думал Люка, хитрый лис-турок собрался все же высунуть хвост из норы. Если дела основательно продвинутся, и Солоце нынче откроет карты, возможно, все это обернется неплохим рождественским подарком дону Корлеоне. У себя в комнате Люка выдвинул из-под кровати сундучок, отпер его и вытащил тяжелый пуленепробиваемый жилет. Разделся, натянул жилет на шерстяное белье, надел поверх рубашку и пиджак. Подумал было, не позвонить ли Дону в Лонг-Бич и не сообщить ли о развитии событий. Но он знал, что Дон Корлеоне сам никогда не говорит по телефону. А так как задание было дано ему секретно, то, следовательно, Дон не хочет, чтобы кто-либо узнал о нем, будь то даже его старший сын или Хейган. Люка всегда был вооружен. У него было право на ношение оружия. Оно стоило таких бешеных денег, что, возможно, 2-го такого не выдавали еще нигде и никому. $10,000 сказать страшно. Зато при личном обыске оно спасло бы Люку от тюрьмы. Как высшей в семейной иерархии фигуре по оперативной исполнительной части, такое право полагалось ему по чину. Однако сегодня, на тот случай, если представится возможность решить вопрос с Солоце окончательно, Люка предпочел взять безопасный пистолет, такой, по которому нельзя выследить владельца. Впрочем, прикинув все «за» и «против», он склонялся к мысли, что этой ночью только выслушает предложение и доложит о нем крестному отцу, дону Корлеоне. Люка снова вернулся в клуб, но только больше уже не пил. Дождался ночи и побрел на 48-ю улицу, где, не торопясь, поужинал у Пацци в своем любимом итальянском ресторанчике. Ближе к назначенному часу, также не торопясь, зашагал в клуб. Швейцара за дверью уже не было. Гардеробщица тоже ушла. Его встретил Бруно Таталия и повел к опустевшему бару у боковой стены. Впереди рассыпались по залу столики, посредине точно желтый алмаз сверкала вощеным паркетом площадка для танцев, безлюдные подмостки для оркестра тонули в полумраке, и над ними точно цветок на металлической ножке замер микрофон. Люка подсел к бару. Бруно Таталия зашел за стойку. От выпивки Люка отказался и закурил. Он допускал, что турок здесь, возможно, ни при чем, что разговор будет о другом. И тут, как из сумрачной глубины зала, возник Солоце. Солоце пожал ему руку, сел рядом. Таталия поставил перед ним стакан, и Солоце кивком поблагодарил его. — Вы знаете, кто я? — спросил Солоце. Люка кивнул, зловеще усмехнулся. Спугнули зверя, все-таки вылез из норы. Приятно будет заняться этим сицилийцем, провонявшим туреччиной. — И знаете, о чем я хочу вас спросить? — продолжал Солоце. Люка помотал головой. — Мы начинаем серьезное дело, — сказал Солоце. Каждому, кто будет наверху, оно сулит миллионы. С первой же партией товара могу вам обещать верных 50 тысяч. Я говорю о наркотиках. За ними будущее. Люка сказал. Почему вы обращаетесь с этим ко мне? Хотите, чтобы я передал Дону? Солоцу поморщился. С Доном я уже говорил. Его это не интересует. Что ж, обойдемся без него. Но мне нужен сильный человек для физического прикрытия операции. Вам, насколько я понимаю, не очень сладко в семействе Корлеоне. Так, может быть, есть смысл сменить работу? Люка пожал плечами. Это смотря какие будут условия. С первой минуты Солоцца напряженно следил за ним. Теперь он, казалось, принял решение. Подумайте пару дней над моим предложением, и тогда вернемся к этому разговору, — сказал он. Он протянул руку, прощаясь, но Люка сделал вид, будто не замечает, и полез за свежей сигаретой. У Бруно Тоталии как бы ниоткуда появилась зажигалка, он поднес ее через стойку к лицу Люки и вдруг сделал странную вещь. Уронив зажигалку, он как клещами схватил Люку за кисть правой руки. Реакция Люки была мгновенной. Он соскользнул с табурета и, выворачиваясь, рванулся прочь. Но уже Солоцца схватил его за левое запястье. Даже сейчас Люка вырвался бы. Он был сильнее их обоих, но из мрака за его спиной выступил человек и накинул ему на шею тонкий шелковый шнур. Шнур натянулся, у Люки перехватило дыхание. Лицо его налилось кровью, руки повисли, как плети. Теперь Тоталия и Солоцца удерживали их с легкостью, замерев в нелепо мальчишеских позах, покуда тот, что был позади, все туже затягивал шнур на шее Люки. По полу внезапно растеклась скользкая лужа. Сфинктер Люки, круговая мышца, неуправляемый больше разжался, выплеснув наружу отработанные соки его тела. Вся его сила ушла, ноги подкосились, туловище обмякло. Солоцца и Тоталия отпустили его руки. Только убийца оставался подле жертвы. Опустился на колени, повторяя ее движение, все туже затягивая шнур так, что он врезался в шею, исчезнув в складке кожи. Глаза Люки выкатились из орбит, словно бы в непомерном удивлении. И лишь одно это удивление еще сохраняло в нем сходство с человеком. Он был мертв. «Я хочу, чтобы он не был найден», — сказал Солоцца. «Это важно, чтобы его не обнаружили до поры до времени». Он повернулся на каблуках и растворился в сумраке, из которого вышел.